Глава 13. Змея под маской. Ира Илларионова. К счастью, мне и Жужену не пришлось долго делить шкаф со скелетом. Сделав служанке внушение, Жизель велела вызвать водителя и убралась по своим делам. Стоило ей уйти, как мы тут же помчались к Фернану. Во-первых, Этилю не терпелось пожаловаться на Зои. Во-вторых, нужно было как можно скорее рассказать Демаре о существовании Жизелевого сообщника. Его Жужен почему-то ставил на второе место. Дворецкий требовал немедленно уволить горничную, но Фернан, выслушав нас, решил иначе. «Нет, это только спугнет Жизель, и мы можем так и не узнать, кого она имела в виду. Лучше подождем и будем делать вид, что нам ничего не известно». Это было правильно, логично, разумно. Но меня интересовало другое. «А если ждать, придется долго?» — спросила я у Фернана, когда мы остались наедине. «Очень в этом сомневаюсь», — ответил он, привлекая меня к себе. «Уверен, свое возвращение Жизель не планировала. А значит, кто бы ей не помогал, у них явно что-то пошло не так. Сейчас они торопятся, а где спешка, там и проколы. Как только узнаю, кто ей помогает, они оба отправятся за решетку. Но если ты хочешь отложить обмен телами с Селани, то...» «Нет!» Я решительно покачала головой и негромко добавила. «Разве что ты сам хочешь, чтобы я оставалась такой?» «Не хочу, Ира!» — прорычал он. «Я ведь тебе уже говорил, и Жизель не имеет к этому никакого отношения». «Тогда все в силе?» «Тогда придется ждать». Ждать, ждать, ждать. И терпеть Жизель, которая будет хозяйничать в доме и настраивать против меня девочек. Впрочем, хозяйничала она в основном за ужинами. В остальных случаях могли быть варианты. Свое отсутствие за завтраком она объяснила девочкам тем, что их папа и его невеста своей плохой энергетикой портят ей начало дня. Видите ли, от наших ненавидящих взглядов ей кусок в горло не лезет. Не знаю, какой взгляд был у меня, когда я это услышала, но, судя по выражению лица Фернана, он готов был сам затолкать ей в рот этот кусок. В остальное время Жизель волновала его исключительно как проблема, которую необходимо было как можно скорее решить. А вот ко мне его отношение в корне изменилось. Убедившись, что невеста больше не собирается никуда сбегать и вообще отвечает взаимностью, его величество успокоился и превратился в самого романтичного мужчину на свете. Меня забрасывали цветами и подарками, приглашали на прогулки. Каждый вечер провожали до дверей спальни и целовали на ночь. Так целовали, что я была готова нарушить собственные правила и уступить соблазну. Жизель пропускала обеды так же, как и завтраки, освещая это время походом по магазинам. Один раз ей пришлось беседовать с детективами по поводу собственного внезапного возвращения. Те предпочли поверить в бредовую сказку про потерю памяти, а на Фернана по-прежнему косились с подозрением. Впрочем, его она обвинять ни в чем не спешила, только пополняла свой гардероб новыми нарядами. Кстати, тратить ей приходилось собственные деньги, вернее, те, что успела украсть у мужа, и перевести на другие счета, потому что в первом же бутике чек на имя Демаре просто не приняли. Алмазный король об этом позаботился. Люди Демаре следовали за ней по пятам и лишь однажды упустили из виду. И вот это однажды злило и бесило Фернана, как беспокоили и наши с девочками непростые отношения. Возвращение Жизель пагубно сказалось на близняшках. Из ее слов получалось, что она сильно скучала по дочерям, но проводить с ними время особо не рвалась. Судя по докладам Жужена, вся любовь и нежность алмазной королевы проявлялись исключительно в те моменты, когда на горизонте появлялись я или Фернан, а лучше, когда мы были вместе. Тогда Жизель начинала сюсюкаться с близняшками и заверять, что они смысл ее жизни, ее маленькие сокровища и все в том же духе. В другое же время она находила тысячу и одну причины, чтобы не читать им сказки, не играть с ними в саду, да и в принципе не находиться рядом. В общем, вела себя так, как и до своего загадочного исчезновения. Поэтому ее слова о воссоединении с семьей не стоили и ломаного гроша. Но девочки... Девочки этого не понимали или отказывались понимать. Они старались изо всех сил, чтобы добиться ее расположения, ее внимания, и расстраивались, когда мать закрывалась в спальне или отправлялась на штурм очередного бутика, а особенно, когда плакала. Конечно же, слезу она пускала только в присутствии близняшек. Горько всхлипывала, демонстративно поднося глазам платочек, после чего удалялась в свою комнату, якобы не хотела, чтобы ее видели плачущей. В эти мгновения я чувствовала себя особенно отвратительно и хотела, чтобы эту газель сожрала стая голодных федруаров. Но у меня был только Реми, который слишком мал, а Мирель де Море слишком ядовита для такого хорошего федруарчика. С Реми девочки по-прежнему играли, а вот со мной отказывались. Но даже если и соглашались, под грозным взглядом отца, то делали это с таким видом, словно для них это самая настоящая пытка. Не знаю, догадались ли они, что такое их отношение было самой настоящей пыткой для меня. Я не сдавалась, снова и снова пыталась до них достучаться, объяснить, как сильно их люблю, но в лучшем случае наталкивалась на вежливые кивки. В худшем — ловила злые взгляды. Ни любимые десерты от Анаис, ни новые игрушки, ни прогулки с федруаром были не способны смягчить их детские сердца. За несколько дней я так и не преуспела в попытках восстановить нашу дружбу и чувствовала, что уже близка к отчаянию, к тому, чтобы сдаться. Как ни странно, наша затянувшаяся ссора с близняшками и концерты Жизель немного отвлекли меня от мысли о таком важном и волнующем событии, как предстоящий обмен телами. Я почти не вспоминала о грядущем ритуале. По крайней мере, до тех пор, пока однажды вечером Фернан не позвал меня в свой кабинет. «Ее Величество дало добро. Камень якобы передадут оперной диве. Но вместо этого он станет нашим на один вечер». Раскуривая сигару, невозмутимо заявил он. От его слов меня сначала бросило в холод, а потом в жар. «Уверен, что получится его подменить». Де Море кивнул, а я затаила дыхание и вся обратилась вслух. «Кроме этого, я встречался с Тоне. Она тоже готова и ждет не дождется обмена. Совсем скоро, Ира, ты станешь собой». «Собой. Я стану собой. Уже совсем скоро. Но почему тогда мне хочется с криками бегать по потолку кабинета? Лучше холла. Там есть где разгуляться. Ну или признаться Фернану, что боюсь предстоящего обмена телами сильнее, чем конца света. Вот только что-то мне подсказывало, чтобы я не сходила с ума от страха. Он может все отменить. А отменять нельзя. Ни за что. Только не сейчас, когда в моей жизни и так сплошная неразбериха. Но если я не могу признаться, что мне страшно до одури, то хотя бы могу разузнать подробности самого обряда. Сцепив на коленях пальцы, я поинтересовалась. Что надо будет делать? «В новолуние вы должны будете подняться на холм расцвета и, удерживая дардастанирский алмаз в соединенных руках, сфокусироваться каждое на своем теле. Когда лунный свет отразится в гранях алмаза, произойдет выплеск силы, который ударит в каждую из вас. Проще говоря, магия кристалла выбьет тебя из чужого тела, и твоя родная оболочка, подобно магниту, притянет твою душу. То же самое произойдет с Селани». «И это все?» — недоверчиво переспросила я. «Тебе мало?» — приподнял бровь Де Море. У меня вырвался смешок, нервный. Я рассчитывала, как минимум, на чтение заклинаний и вождение хороводов на вершине холма. «Когда есть магия камней, заклинания не нужны». «Понятно». Я обхватила себя руками, потому что замерзла, а не потому, что внутри все мелко подрагивало и хотелось выть, как федруар на луну. Интересно, федруары воют на луну? А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг это больно? Вдруг не получится? «Ира!» Позвал меня Фернан, возвращая сигару на край пепельницы. «Я все время буду рядом. И если что-то пойдет не так, сумею это исправить». «Правда?» Севшим от волнения голосом переспросила я. Поднялась и прижалась к его груди. Сейчас мне как никогда нужны были его объятия. Обнимая высокого, сильного и твердого, как скала алмазного короля, я сама становилась тверже и увереннее. «Правда?» И тут мне пришло в голову, что Иришку, то есть меня, во мне, он так не поцелует, поэтому я не сдержала еще один смешок. «В чем дело?» — подозрительно поинтересовался Фернан. «Ни в чем». «Мирель Илларионова!» — прорычало его величество, сжав мой подбородок и заставляя смотреть глаза в глаза. «Признайтесь, почему смеетесь?» «Подумала, что у нас большая разница в росте, и когда я стану собой, тебе будет неудобно меня целовать». Теперь захохотал Фернан. «С этим я как-нибудь разберусь». А меня кольнула новая мысль. «Ты ведь встречался с Селани, значит, видел меня?» «Да», — кивнул его величество, все еще улыбаясь. «Успел все рассмотреть». «И как я тебе?» — спросила как можно безразличнее. «Красивая. Ира, ты самая красивая, в любом виде. Но, признаюсь, после путешествия в компании Элоиз, думал, буду держаться от рыжих как можно дальше». «Я не рыжая». «Тогда это меняет дело». Я прищурилась. «Снова смеешься?» «Нет», — хмыкнул этот юморист. «Просто для меня это так же странно, как и для тебя». «Понимаю», — вздохнула. «Но, кажется, я начинала привыкать ко всем странностям, происходящим со мной в этом мире. Кто бы мог подумать, что я добровольно распрощаюсь с надеждой на возвращение домой и вообще стану планировать жизнь здесь. Не представляю, что сейчас чувствуют мама и папа. Сейчас, когда исчезла не только моя душа, но и мое тело. И Миша исчез. Не представляю, что они вообще думают, и как я буду с этим жить. Я ведь даже не спросила о них, потому что до сих пор не представляю, как это все отпустить. Как принять то, что мы больше никогда не увидимся, а они никогда не узнают о том, где я». «Ира, мне кажется, или ты снова что-то себе надумала?» Грозно поинтересовался алмазный король. Грозно и в то же время так внимательно, что мне еще больше захотелось шмыгнуть носом. Вместо этого я глубоко вздохнула и спросила. «Фернан, а что мы будем делать после?» «После?» «Ну, если все получится, и я стану собой. У меня ведь не будет ионского гражданства. К тому же у вас не сильно любят пришельцев». «У нас», — поправил он меня. «Теперь это твой дом и твой мир, и твой я, Ира». От этих слов бегать по потолку расхотелось, а вот воспарить туда и даже выше вполне, потому что чувство любви и всепоглощающей нежности окрыляли. «К тому же, давай решать проблемы по мере их поступления», — продолжил Фернан. «А в ближайшем будущем у нас благотворительный вечер и ритуал на холме расцвета». «Да уж, еще и этот вечер. Мне обязательно на нем быть? Или я могу, как Селани, сразу отправиться на холм?» «Тоне тоже будет на приеме», — поморщился алмазный король. «Ты пригласил их?» «Их, с Соколовым». «Ого, даже Миша будет? Тогда точно придется идти, чтобы они с Фернаном друг друга не поубивали». «Это была небольшая услуга», — недовольно добавил Демари. «Плюс мы сошлись во мнениях, что так будет проще. Раз мы в одной лодке, то должны действовать заодно». «Она поставила тебе условия?» — раскусила я план актрисы. «Как похоже на Селани». «Это мое решение», — проворчало его величество, и на этот раз я сдержала улыбку. «Зная Селани, могу предположить, что она хочет посмотреть на себя рядом с Фернаном Демаре. Но меня-то рядом с тобой не будет». На этом настояла я. А все потому, что меня не устраивала мысль, что все считают Селани Тане невестой алмазного короля. После возвращения Жизель я превратилась в разрушительницу семей, вероломную стерву, интриганку века. По крайней мере, так обо мне писала вся пресса. Казалось бы, журналисты должны преследовать воскресшую из небытия Мирель Демаре. Они же почему-то охотились за мной. Стоило мне отправиться одной на прогулку, как из кустов, из-за углов и даже из-под машин выскакивали личности, готовые забросать меня самыми каверзными вопросами. Однажды я так испугалась мужчины, который спрыгнул с карниза дома прямо передо мной, что сработало подаренное Фернаном кольцо. Неудачливого папарацци стегнуло по пятой точке сияющим лассо. Тогда мне удалось быстро сбежать с места преступления. И в газеты я с той поры не заглядывала. Представляю, что он там написал. Но с тех пор предпочитала проводить время дома, а когда выходила на улицу, пользовалась функцией кольца с отводом глаз. Я очень надеялась, что так будет не всегда. Хотя, учитывая, что у Демаре появится новая, никому неизвестная невеста... «Я бы хотел объявить тебя своей», — вернул меня в «здесь и сейчас» Фернан. «Я бы тоже этого хотела», — призналась я и с улыбкой его подразнила. Но когда желтая пресса начнет писать про новую невесту, тебя назовут Лавеласом». «Какая разница, что говорят другие?» Наши взгляды встретились, и я поняла, что Фернану действительно все равно, иномерянка я или нет, высокая или низкая, рыжая, брюнетка или блондинка. Все равно, он любит меня, он хочет меня, и он только мой, а я его. Проклятие Лили сработало с точностью до наоборот. Я не потеряла себя, а обрела то, о чем прежде и не мечтала. Любовь всей своей жизни и самого лучшего мужчину в этом и любом другом мире. Главное, сейчас не спугнуть счастье. «Ладно, раз все решено, давай действовать по плану», — сказала я. «Какой у нас план, кстати?» План был прост, но хотелось надеяться, гениален. «Едем на бал, то есть на благотворительный прием. Там делаем вид, что развлекаемся, и ждем сигнала Фернана. Когда говорит, что пора убегать, убегаем, роняя тапки. Вернее, дизайнерские туфли. Уходим по одному, встречаемся на холме расцвета и меняемся телами. Потом я возвращаюсь к себе на квартиру. А Димари отвозит алмаз Дардур, Дурдур, Тардар. В общем, волшебный булыжник в королевскую сокровищницу. План был настолько прост, что в день Икс у меня разыгралась паранойя. Да, Фернан будет рядом. Да, Селани тоже нужен этот обмен телами, и она не подведет. А Миша подстрахует. На кой все это моему бывшему, я не представляла. Но факт остается факт. Он собрался нам помогать. Да, все продумано и просчитано 10 раз. Все должно сработать. Но что, если хотя бы одно из звеньев в этой цепочке лопнет, и что-то пойдет не так? Дурное предчувствие отказывалось меня покидать и с каждым часом только усиливалось, уничтожая даже зачатки желания отправляться на пафосную вечеринку. Какая-то неправильная из меня получается Золушка. Да и потанцевать с принцем, то есть с алмазным королем, мне не светило. Фернан не мог официально объявить меня своей невестой не только потому, что я на этом настояла, но еще и потому, что формально оставался по-прежнему женатым. Вот Жизель как раз и должна была стать его спутницей на благотворительном вечере, а мне вменялось сопровождать туда близняшек в качестве няни. Фернан не собирался брать с собой дочерей, но они снова закатили истерику, желая быть поближе к мамочке. Поэтому было решено, что девочки побудут на празднике час-другой, пока их не сморит сон, а потом Симран отвезет их домой. В другое время я бы порадовалась за Кристину и Аделин, потому что алмазным принцессам редко выпадала возможность попасть на взрослые вечеринки, если бы так сильно не нервничала, особенно перед тем, как подняться в детскую. Я скучала по девочкам, по нашим играм и прогулкам, по их смеху. Рядом с Жизель они не смеялись, и их глаза не светились от счастья. Приходилось себя уговаривать, что в моих силах все вернуть. Вернуть в дом Димаре смех, радость, любовь. Пусть даже до этого мне еще 100 раз придется наткнуться на недовольство девочек, я все равно не перестану их любить. Пожелав себе удачи, постучалась и вошла в детскую, чтобы обнаружить близняшек, сидящих на коленях и запихивающих что-то под кровать, что-то вяло этому сопротивляющееся. «Сиди тихо, сиди тихо!» — зашикали они одновременно. «Девочки!» Паника на детских лицах быстро сменилась облегчением, когда они обернулись и увидели меня. «А, это вы, Миральд Тане?» — пробормотала Кристин. «Мы думали, что мама пришла», — добавила Аделин. Потом, правда, они вспомнили, что мы вообще-то в ссоре, и синхронно приняли независимый вид. «Зачем вы прячете Реми под кроватью?» — поинтересовалась я. Судя по тому, что Федруар особо не возражал, прятали его там не в первый раз. «Мама не любит, когда он рядом». Плечи Аделин поникли, а вот сестра шикнула уже на нее и воинственно сложила руки на груди. «Не ваше дело!» Я не позволила царапнувшей сердце обиде снова мной овладеть и просто улыбнулась. «Не мое так не мое. Готовы отправляться на бал Золушки?» «Мы не Золушки». «Предпочитаете роль ее сводных сестер?» «Нет». «Уже лучше, Ира. Тебе удалось пробиться сквозь безразличие. Теперь главное не перегнуть палку и не испортить настроение. Ни себе, ни девочкам». «Тогда кто какой принцессой будет?» Невозмутимо продолжила я, направляясь к платяному шкафу, в котором должны были висеть отглаженные наряды близняшек. Подарок их отца. Я уже видела платья, когда их привезли. Нежные, цвета одуванчиков. Благодаря пышным воздушным юбкам и украшенным драгоценной крошкой лифом они действительно напоминали одежду маленьких принцесс. Кстати, цвет девочки выбирали сами. Как обычно, один на двоих. Но платья немного отличались фасоном. Кто из близняшек какой выберет, пока что оставалось загадкой. А вы кем будете? Злобной мачехой? Блин, не знаю, кто это сказал, потому что я стояла к девочкам спиной. Но мне понадобилось пара секунд, чтобы запечатать поглубже боль, которую причинили эти слова. «Злобный, значит?» «Похоже?» — спросила, повернувшись. Даже приподняла слишком длинную юбку и покрутилась. Это тоже был подарок Фернана, над которым я долго раздумывала, принимать его или нет. Изначально хотела надеть юбку и блузку, дресс-код няни. В крайнем случае фиолетовую красоту с бахромой, хотя это было бы чересчур. Алмазный король все решил по-своему. В итоге, когда пришло время собираться, я обнаружила, что вся моя одежда волшебным образом пропала. Испарилась. Наверняка не обошлось без Жужена, потому что пропало все, кроме платья, которое сейчас было на мне. Легкое, воздушное, оттенков утренней зари и драгоценные пыльцы угасающих звезд. Его точно можно было назвать платьем принцессы, но никак не няни. «Мы договаривались, что я не буду выделяться», попеняла Фернану, когда он вернулся домой, чтобы быстро с нами пообедать и забрать какие-то документы. «На этот счет не волнуйся, Амана. На подобных мероприятиях приглашенные из кожи вон лезут, чтобы выделиться, так что твое платье еще покажется тебе слишком скромным». Когда он так меня называл, у меня отключались мозги, и желание роптать начисто пропадало, поэтому я согласилась. А теперь, глядя на восхищение в глазах девочек, которые у них никак не получалось скрыть, поняла, что ради них могу стерпеть сотню балов и приемов. Да что угодно вытерплю. «На злобную, может, и нет», — призналась Аделин. «Но нашей мачехой вы стать хотите». «Не поспоришь». «Что вы вообще здесь делаете, Мирель Танне?» — серьезно поинтересовалась Кристин. «Благодаря стараниям Жизель я стала для них невестой Фернана и перестала быть няней. Близняшки отказывались меня принимать. Сегодня я буду вашей няней». «Наверное, не очень-то хочется играть эту роль, когда на приеме рядом с папой будет его законная жена». «И откуда только семилетние дети берут такие фразы? Понятно откуда. Как раз от законной жены». «Нет», — покачала головой. «Буду очень рада, если мы вместе проведем этот вечер, как раньше». «Вы лжете!» — встала рядом с сестрой Аделин, которая тоже не упустила возможности меня уколоть. «Вам нужен только папа, а мы не нужны». «Разве?» — удивилась я. «Но тогда что я здесь делаю?» Близняшки растерянно переглянулись, словно вели мысленный разговор, понятный только им двоим. «Вы хотите втереться к нам в доверие?» Наконец выдала Кристин фразу, тоже наверняка позаимствованную у Жизель. «Держи лицо, Ира, не дай им выиграть в этой битве». «Зачем мне это, если я уже и так втерлась в доверие к вашему папе?» Растерянность на детских лицах стала лучшей для меня наградой. «Вы хотите большего?» — неуверенно предположила вторая близняшка. «Нет, Аделин», — покачала головой. «Я хочу вернуть нашу дружбу. Хочу, чтобы все было как раньше, потому что люблю вас». «Это правда?» Я протянула ей руку, а Аделин шевельнула пальчиками, словно сражаясь с желанием вложить свою ладонь в мою, но не успела. Хрупкий мир был разрушен ударом двери о стену, и по детской разнесся голос змеи. «Мои дорогие, мамочка купила вам платье». «У нее чутье, что ли? Или в детской магическая сигнализация установлена?» «Да, в мою голову еще и не такие мысли приходили. Но вот как объяснить, почему Жизель снова здесь, когда должна была прихорашиваться в салоне красоты, готовясь к приему? Впрочем, судя по макияжу и укладке, Мирель де Море все-таки успела там побывать и к выходу была готова». Заметив, что я протягиваю Аделин руку, Жизель презрительно хмыкнула. «А вы времени даром не теряете, Мирель Тане». «Я вообще ценю время, проведенное с близкими», — невозмутимо ответила я. «Как это мило! Как мило, что у вас есть, что ценить!» «Змея!» «Раз вы сегодня исполняете роль няни», — продолжила Жизель, сгружая чехлы с нарядами на диванчик возле окна, «то помогите моим крошкам одеться. Здесь все, что нужно». Вздохнув так, будто избавилась от тяжелой ноши, она повернулась к дочерям. «Ну что, разве вы не хотите посмотреть на подарки?» Близняшки в нерешительности замерли, не спеша выяснять, какие наряды скрываются за плотной тканью чехлов. «Мамочка, у нас ведь уже есть платье», — напомнила Кристин. «Этот желтый кошмар?» — презрительно скривилась Жизель. «Да они же одинаковые. На вечер вас никто не различит. А платья, которые выбрала я, подчеркнут индивидуальность каждой из вас». «Интересно, кто там кого будет путать? Не сама ли мамаша случайно?» Девочки снова переглянулись и направились к материнским дарам. Я тоже решила на них посмотреть. С гардеробом Жизель я уже была знакома и могла сказать, что вкус у нее есть. Вдруг эти платья даже красивее тех, что выбрал Фернан. Чем хмарь не шутит? Аделин как раз расстегнула молнию на первом чехле, на котором фиолетовым мелком была выведена буква «А» и... Да, платье действительно оказалось элегантным, в чем-то даже красивым. И, наверное, пошло бы Аделин с ее роскошными кудрями, но только при условии, что она наденет его лет через 15. Ткань цвета малахита, щедро расшитая пайетками, напоминала змеиную чешую и по дизайнерской задумке стекала до самого пола, облепляя фигуру. На молодой женщине это смотрелось бы как минимум сексуально, а вот на девочке — кошмар. Кристина ахнула, увидев наряд сестры, и так дернула молнию на своем чехле, что едва не вырвала ее с мясом. Зато явила нам очередной шедевр дизайнерского вдохновения. Золотую юбку из бахромы и лиф, усеянный разноцветными драгоценными камнями. Не маленькой крошкой, а здоровенными такими булыжниками, которые мне захотелось свалить на голову Жизель. Может, если один стукнет по темечку, мозги встанут на место? Что это вообще такое? В этих нарядах близняшек точно никто не перепутает. Но как они смогут в этом передвигаться? Они же не модели с подиумным стажем с десяток лет. Судя по грустным личикам, их это тоже интересовало. Но кто я такая, чтобы вмешиваться в отношения детей с матерью? Особенно если девочки выберут подарок Жизель. «Мамочка, эти платья очень красивые», — выдавила из себя улыбку Аделин. «Я знаю, моя дорогая. Они достойны только моих милых крошек». «Платья достойны. А может, наоборот? Нет, моя душа этого не выдержит. Я уже открыла рот, собираясь вежливо донести до Жизель здравую мысль. Это неподходящая одежда для 7-летних детей». Но Кристин меня опередила. «Мамочка, мы хотим остаться в платьях, что подарил нам папа». «Что значит «вы хотите»?» — нахмурилась алмазная королева. «Здесь решаю я. И я хочу, чтобы вы надели эти». «Жизель», — вмешалась я, — «пусть девочки сами выберут, в чем им быть на празднике». «В желтых платьях», — перевела взгляд на близняшек, — «им будет удобнее». «Будет удобнее», — передразнила меня Мирель де Море. «Ты просто хочешь, чтобы на празднике они были в том, что выбрала ты». «Это был подарок Фернана». «Ну, конечно. А ты, Селани, тут ни при чем. Просто рядом стояла». Я сложила руки на груди. «Кристина и Аделин достаточно взрослые, чтобы выбирать самостоятельно». «Но, видимо, недостаточно сообразительные, чтобы сделать правильный выбор». «Мы сейчас точно про платье говорим?» Жизель окинула строгим взглядом сначала одну дочь, потом другую. «Да, правильный выбор. Мои наряды или же тот ужас, который вам купила она. Кого вы любите больше?» Это уже было чересчур. Мое терпение лопнуло, а благие намерения приказали долго жить. «Что за чушь?» — воскликнула я, поравнявшись с этой гадиной ползучей. «Это всего лишь платье, а ты ставишь им ультиматум. Какая это любовь?» «Как много ты знаешь о любви, Селани. Мой муж просветил. Так он, хмарь его побери, в ней ничего не смыслит». «Может, потому, что раньше рядом с ним была женщина, которая любить не способна?» Мирель де Море сверкнула глазами и схватила Аделин за руку. «Надевай платье!» «Но, мама...» «Живо! Или вы совсем не рады меня видеть? Вам что, было лучше, когда меня не было? С этой?» Жизель разжала руку как раз в тот момент, когда Аделин дернулась, пытаясь вырваться. Девочка не удержалась на ногах, упала на пол и разревелась. Я бросилась к ней, сама едва не запутавшись в длинной юбке. Обняла крепко, и она заплакала так горько, что у меня сердце защемило. Но стоило заметить красный след мамашиных пальцев на детском запястье, как мне захотелось кое-кого убить. В горло ей вцепиться, родительнице недоделанной. Мой возмущенный крик прервал звериный клекот. Рыжая молния пронеслась мимо, расправляя недоразвитые крылья и целясь ведьме в лицо. Вот только Федруара заметила не только я. Жизель мигом схватилась за браслет на руке, и от нее, как круг по воде, вспышкой разошлось светящееся кольцо. Оно отбросило Реми в сторону. Федруар ударился о спинку кровати, но тут же на подгибающихся лапах поднялся, чтобы снова ринуться в бой. И не только он. «Кристин!» Вторая близняшка, до этого с ужасом наблюдавшая за происходящим, бросилась к матери, вцепившись ей в юбку. «Прекрати, прекрати! Перестань!» — закричала она, дергая за браслет, застежка которого не выдержала, и он слетел с руки. «Шлеп!» Кристин покачнулась от пощечины. Покачнулась, но устояла полными слез глазами, глядя на эту... тварь. В шоке пребывала не только Кристин. Жизель, не мигая, смотрела на дочь. «Прости, милая, я не хотела». «Хотела!» — прорыдала девочка и бросилась ко мне. Я обняла близняшек, как не обнимала никогда и никого раньше. Только чтобы самой не пойти и не разукрасить лицо этой дряни. «Уходи, Жизель!» — процедила, с трудом сдерживая ярость. «Видит Бог, я уже была близка к тому, чтобы воспользоваться кольцом Фернана. Вот только одним стежком эта мадам точно не отделалась бы». Федруар, к слову, не нападал. Девочки были со мной, а значит, в безопасности. Лишь утробно порыкивал и, сверкая глазами, смотрел на Жизель. «Угрожаешь?» — прищурилась Мирель де Море, приспуская маску раскаяния и обнажая свое истинное лицо. «Предупреждаю!» «Думаешь, ты нужна Фернану?» «Ошибаешься. Он всегда искал не женщину, а такую переножку на сетку». Напоследок, окинув меня презрительным взглядом, она удалилась. Но стоило ей уйти, как девочки снова заплакали, и мне захотелось разреветься вместе с ними. «Почему мама нас не любит?» — всхлипнула Аделин. «Не знаю», — честно ответила я. Можно было солгать, но я понимала, девочки сразу почувствуют неискренность. Хватит и того, что Жизель рядом с ними была насквозь фальшивой. «Мы плохие», — прошептала Кристин. Мне пришлось отстраниться, чтобы видеть их лица. Покрасневшие носики и прозрачные озера глаз. И столько тоски. Как их вообще можно не любить? «Нет, и не вздумайте так даже думать. Некоторые люди...» Приходилось осторожно подбирать слова. «Просто не умеют этого делать. Любить иногда непросто, и не у всех получается. Но ваш папа и я, мы вас очень любим. Такими, какие вы есть». Близняшки переглянулись, а потом Аделин тихо произнесла: «Мама сказала, что вы хотите занять ее место». «Она ошибается», — грустно улыбнулась я. «Нельзя занять чужое место, особенно в чьем-то сердце. Я никогда не заменю вам маму, но всегда буду вас любить, несмотря ни на что». Они смотрели на меня долго, а я, кажется, и не дышала вовсе. Но миг, когда девочки одновременно обняли меня, точно стал самым чудесным в моей жизни. Десмонд Шарро. «Значится, вы утверждаете, что в прошлом месяце страдали провалами в памяти, которые на самом деле не были никакими провалами, потому что в тот промежуток времени вы были не вы, а... Мужчина кашлянул, явно стараясь подавить смешок. «Мирель Селани Тонне. В прошлом скандально известной актрисой, а ныне добропорядочной няней, наследниц дома де Море. Вернее, это она была в... в вас. Я правильно вас понял?» «Не с первого раза, но правильно. От досады, что приходится битый час торчать в этой крошечной прокуренной каморке, Шерро скрипнул зубами, но быстро взял себя в руки. Последнее, что ему сейчас нужно, это чтобы агент морга решил, что он не умеет владеть собой. Тогда вполне может засомневаться и в здравом рассудке Десмонда и его истории. И где-то Шерро его даже понял. Он сам продолжал сомневаться в своей адекватности, и пока рассказывал Мируару Дюрану, к которому его направили в управление морга, Все, что узнал, благодаря сеансам гипноза, сам не верил в то, что говорил. «Необычный случай, очень необычный», — пробормотал представитель секретной службы, закидывая ногу на ногу, и снова глубоко затянулся. Не сдержавшись, Широ поморщился. Он не привык к таким дешевым миазмам. «Подарить ему, что ли, шевронских сигар? Если, конечно, разберется с иномерянкой и с этой дрянью Тонне», — сделал себе пометку в памяти Десмонд. «Но если сознание Мирель Тонне вас покинуло...» «Главное, чтобы меня не покинул здравый смысл», — мрачно подумал мужчина. «То где тогда оно? Она сейчас? А главное, пока Мирель Тонне была в вас, кто был в ней?» «Был и продолжает пребывать», — расплылся Широ в победоносной улыбке. «Иномерянка по имени Ира. На последнем сеансе я вспомнил ее разговоры с Тонне. Все это время она пряталась в теле актрисы и прячется в нем до сих пор. Я в этом уверен. И вы, думаю, тоже сможете это легко проверить». Десмонд почувствовал, что снова начинает заводиться. Сжал руки в кулаки до белых костяшек и хруста в суставах. «Эта тварь! Эта актриска!» Его обчистила. И шлюшка Фернана вполне могла ей помогать. От подарков ведь не отказывалась. Десмонд с удовольствием придушил бы собственными руками обеих, но потом решил не вершить самосуд, а доверить всю грязную работу представителям морга. В конце концов, он свое все равно вернет, и при этом, не морая рук, избавится от актрисы и ее подельников. «Следует поставить в известность Мируара де Море», — проговорил агент, задумчиво потирая подбородок. «Фернан прекрасно осведомлен, кто воспитывает его дочерей, но вместо того, чтобы поступить как преданный короне подданный, он скрыл иномерянку от властей, в то время как Тоне, находясь в теле этой Иры, укрывает иномерянина по имени Михаил». «Вы в этом уверены?» — нахмурился мужчина, и на его лбу залегла глубокая складка. «Более чем. Скажу больше. Из надежных источников мне стало известно, что сегодняшней ночью де Море и вся эта шайка намерены отправиться на холм расцвета, чтобы провести какой-то обряд». «Что за обряд?» — насторожился работник морга и требовательно посмотрел на доносчика. «Вот вы в этом и разберитесь. Ради своей Иры он намерен выкрасть алмаз Дардастанира у ее величества. Неслыханно! Несомненно, эта женщина свела его с ума. Она опасна для общества, как и все те, с кем де Море пребывает в сговоре». Завершив свою страстную тираду, Десмонд мысленно усмехнулся. Раз завладеть ювелирным домом де Море у него не вышло, он уничтожит Фернана и его бизнес. В последнее время де Море и так был под подозрением у властей, а скандал с иномерянкой и обвинения в краже, да не у абы кого, а у самой королевы, окончательно пошатнет доверие инвесторов. Поклонников ювелирных изделий у его «друга» тоже поубавится. Так постепенно, шаг за шагом, он добьется того, что ювелирная империя де Море рухнет. Конечно, это не то, о чем мечтала Жизель, но так она хотя бы перестанет цепляться за прошлое, за сокровища, которые ей в любом случае уже не светят, и станет его. Она, наконец, будет принадлежать ему, Десмонду, полностью и без остатка. А он рано или поздно займет место Фернана не только в ее жизни, но и в алмазном бизнесе. Первые шаги к этому уже сделаны. Представитель власти поднялся и протянул Десмонду ладонь для рукопожатия. «Спасибо за содействие, Мируар Шерро. Мы все проверим и со всем разберемся». «Я на это очень надеюсь», — ответил Десмонд, уже предвкушая, как в самом скором времени станет новым алмазным королем.